Глава 21. Карина. «Так нельзя! Сюда могут войти!» Я упираюсь руками в его мощную грудь, пытаясь оттолкнуть от себя. Но все попытки сопротивления тщетны. Богдан прет тараном. Не слушает, не спорит, не пытается убедить меня в безопасности нашего единовременного пребывания в кабинке туалета. Просто берет то, зачем пришел. Как всегда, без разрешения. Уверенно, властно, не сомневаясь. «Тише!» Выдыхает он мне в губы, когда я опять порываюсь что-то возразить. «Отключи голову, так будет проще». «Нет, я не могу допустить еще одного случайного секса. Не могу!» В ужасе шепчу я, страшась своих собственных непомерно ярких эмоций, которые вызывает во мне этот дерзкий мальчишка. «Мы на торжественном приеме, я в костюме. Считай этот секс официальным», — отзывается Богдан, проводя носом по моей щеке. «Вот же несносный остряк! Еще издевается. Рука парня сминает подол моего платья, задирая его на уровень талии, а затем он неистово сжимает мои ягодицы в своих больших и сильных ладонях. Чувствую, как запретное возбуждение пьянящей субстанции растекается по венам, затуманивая разум и подкашивая ноги. Чем глубже я вдыхаю ментоловый запах Богдана, тем тише становится голос рассудка в моей голове, и тем сильнее разгорается желание внизу живота. Парень касается языком моего рта, слизывая с губ немые протесты, и от его терпкого мужского вкуса во мне просыпается зверская, совершенно неконтролируемая похоть. Она изматывает, жжет меня изнутри. И я больше не хочу ей противиться. Все, хватит. Достаточно я притворялась. Мой жалкий спектакль под названием «Я не такая, я жду трамвая» больше не имеет смысла. Богдан все равно мне не верит. Я слишком плохая актриса. Отталкиваюсь от стены и перехватываю инициативу в свои руки. Чертов мальчишка слишком долго являлся мне в эротических фантазиях, так что сейчас я выжму из него по полной. Он еще пожалеет, что связался со мной, ненасытный и жадный. Точно говорю, пожалеет. Быстро распахиваю его рубашку и с восхищением провожу ладонью по рельефной груди и твердому прессу, на котором отчетливо просматриваются все 6 кубиков. Боже мой. Я уже и забыла, насколько совершенное у Богдана тело. Кожа смуглая и гладкая, мышцы проработаны и хорошо сепарируются. Не мужчина, а чистый секс во плоти. Забывая дышать, скольжу пальцами по V-образной линии, ведущей к паху, и упираюсь в пряжку ремня, которая отделяет меня от самого восхитительного источника блаженства. Вскидываю глаза на лицо Богдана, и тут же ловлю его абсолютно поплывший от вожделения взгляд. Он смотрит так, словно пьян. Словно внутри у него все дымится от нетерпения, и я не вижу смысла его дальше мучить. Расстегиваю ширинку, приспускаю брюки вместе с боксерами и буквально на секунду замираю от восторга. Богдан идеален везде, а там особенно. Красивый, молодой, заряженный. При виде его наготы у меня опять, как в прошлый раз в Питере, начинает выделяться слюна, и я ловлю себя на том, что больше ни секунды не могу медлить. Притягиваю парня к себе за край рубашки и вновь утопаю в жарком, неимоверно сладком поцелуе. Вожу руками по его телу, с упоением ощупываю твердые выпуклости и получаю от этого острое тактильное удовольствие. Все-таки на таких мужчин, как Богдан, недостаточно просто смотреть. Их нужно трогать, ощущать их близость, пропитываться ими. Обхватив мою талию, он сажает меня на пологий край раковины, а сам пристраивается между моих раздвинутых ног. Не разрывая гипнотического зрительного контакта, он медленно и плавно наполняет меня собой, заставляя нутро содрогаться от чувственного наслаждения. «Обожаю тебя трахать, Карин», — полушепотом выдыхает Богдан, блаженно прикрывая веки. «Ты нереальная, просто космос». Его юношеский и такой эмоциональный восторг вызывает во мне прилив смущения и обдает румянцем щеки. Олег уже давно не говорил мне комплиментов в постели, а если и говорил, то они все звучали как-то сухо и формально. Как правило, мы с мужем занимаемся сексом молча, быстро и монотонно, будто для галочки. Потом обмениваемся дежурными фразами о том, как нам все понравилось, и спешим по делам. Каждый по своим, разумеется. А вот грязные словечки Богдана жутко заводят. Меня вообще подкупает его раскрепощенность и отсутствие комплексов. Удивительно, но рядом с ним я тоже становлюсь более развязной и распущенной. Матерюсь, расширяю границы дозволенного и выхожу из зоны комфорта. Например, прежняя Карина, которая жила во мне еще до знакомства с Богданом, ни за что бы не согласилась на секс в общественном месте. Ведь это же пошло, аморально, Негигиенично и вообще фу-фу-фу. А вот сейчас я трахаюсь с молодым парнем, сидя на раковине в кабинке туалета, и меня ничуть это не смущает. Наоборот, я испытываю такой невероятный кайф, что будь у меня возможность отмотать время вспять, я бы снова так поступила. Снова бы растворилась в крепких дурманящих объятиях, снова бы позволила Богдану овладеть собой. Парень запускает пальцем мне в волосы и со страстным буйством находит мой рот, ублажая его поцелуем. Посасывает, покусывает, сводит с ума умелыми движениями губ и языка. Он так хорош, что с каждой секундой мне все труднее сдерживать рвущиеся наружу стоны. Я хочу кричать, хочу повторять его имя, хочу умолять, чтобы не останавливался. Но осознание того, что в уборную в любую секунду может кто-то войти, действует крайне отрезвляюще. Я до крови кусаю то ли свои, то ли его губы, но молчу. Точнее, не молчу, а лишь тихонько поскуливаю, вонзаясь ногтями в шею любовника и изнывая от запредельности ощущений. Однако, когда на меня обрушивается оргазм, яркий и беспощадный, я не удерживаюсь и все же выкрикиваю имя Господа. Знаю, нехорошо упоминать его в суе, но уж лучше он, чем Богдан, верно? Умница. Тяжело дыша, парень приваливается ко мне влажным от пота лбом, а еще через секунду и сам достигает пика. Он кончает бурно и долго, а я вожу руками по его широкой спине и чувствую себя неимоверно счастливой. Мальчик. Мой мальчик. Такой страстный и настоящий. Совершенно не похожий на других. И совершенно потрясающий. Чем я заслужила его появление в своей жизни? Ведь от меня только холод исходит. Ну, по крайней мере, раньше исходил. Была ледышкой с острыми краями. А Богдан весь такой теплый, светлый, солнечный. Неужели ему тоже хорошо со мной? Неужели противоположности и впрямь притягиваются? Карин, я теперь от тебя не отстану. Парень цепляет мой подбородок, заставляя смотреть ему в глаза. Ты мне нужна. Вся. Целиком, слышишь? Это у тебя гормоны просто бушуют. Скоро пройдет. Усмехаюсь я, втайне млея от его слов. Ерунду не говори. Обрубает жестко и безапелляционно. Не пройдет, сама знаешь. У меня так впервые, чтобы башню рвало и тормоза напрочь вырубало. Я ведь вообще ни разу не беспредельщик. Только с тобой такой. Веришь? Он глядит на меня с глубокой, неподдельной искренностью. И впервые за долгое время я отвечаю так, как велит мне сердце. Верю, Богдан. Конечно, верю. Ласково провожу пальцем по его немного колючей щеке. У меня с тобой то же самое.